Через тысячи верст, через реки, откосы и рвы моя мама идет, из могилы восставши. До Москвы, до косматой моей головы, под веселый шумок на ладони упавшей. Моя мама идет приласкать, поругать, побронить, прошуметь надо мной вековыми лесами. Только мама не может уже говорить. Мама что-то кричит мне большими глазами. «Что ты, мама? Зачем ты надела тот старый пиджак?» «Ах, не то говорю. Раз из тьмы непроглядной вышла ты, значит, делаю что-то не так. Значит, что-то со мною неладно. Счастья нет. Да и что оно? Мне бы хватило его. Порасчетливей будь я, да будь терпеливей. Горько мне от того, что еще никого на земле я не сделал счастливей. Никого. Ни тебя за большую твою доброту, и ни тех, что любил я любовью земною, и ни тех, что несли мне свою красоту, и ни ту, что мне стала женою. Никого. А ведь сердце веселое миру я нес, и душой не кривил, и ходил только прямо. Ну а если я мир не избавил от слез, не избавил родных, то зачем же я, мама? А стихи? Что стихи? Нынче многие пишут стихи. Пишут слишком легко, пишут слишком нескладно. А в Сибири поют петухи, а тебе далеко возвращаться обратно. Упадет голова не на плаху, на тихую грусть. И пока отшумят, отгалдят, отвздыхают, нагрущусь, настыжусь, во весь рост поднимусь, отряхнусь и опять зашагаю. Имел бы я всевещий ум пророка, я б заглянул в грядущие года, куда меня, взметенная высоко, пригонит жизни быстрая волна. Имел бы я магические призмы, я подсмотрел бы, вопреки годам, что даст мне мир, в который был я призван, и что я сам за это миру дам. Хотя б на миг из тех далеких далей единый миг приблизится ко мне, чтобы понять, зачем меня призвали, что должен я исполнить на земле. Душа родная, что с тобой? Наш горький век не век Перикла, наш горький век все время бой. Ты ужаснулась и притихла. Душа родная, что с тобой? Душа родная, будь собой, не заблуждай себя минувшим. В минувшем был все тот же бой, и боль была. Так перед лучшим, душа родная, будь собой. Корни. Сибиряк. Я рос в лесном краю, где текут Иртыш, и Обь, и Лена. Знаю родословную свою только до четвертого колена. Что за ним, не слышал ничего я. Прадед был, и помню из преданий, он ходил по Волге с бичевою от Верховья к Астрахани дальней. В некий час не Волга ли внушила прадедовой силе богатырской, чтоб она, не мешкая, спешила к вольным рекам стороны сибирской. Он простился с лямкою тугою и проехал пол земного шара. По утрам над мрачную тайгою полыхали зори, как пожары. Говорят, в дороге лошадь пала, и тогда в тоске о горизонте по-бурлацки 40 верст без мала вез телегу прадед мой Левонтий. А потом, суровый и могучий, горький пот смахнув с лица устало, он взошел на Марьевские кручи и сказал: «Судьба!» Да так и стало. Род суровый, люди непоседы, по тайге любившие скитаться, о, мои решительные деды, знатоки земли и рудознатцы! Их нога ступала, где от века не вела гнезда себе орлица. Говорят, во всех сибирских реках отражались их степные лица. Жены горевухи голосили, а они, прощаясь в поле с рожью, что-то про судьбу свою басили и опять пускались в бездорожье. Соки от корней идут к отросткам, выступая старшим на подмогу, мой отец, совсем еще подростком, строить стал сибирскую дорогу. Говорят, что строил образцово, строил так, что на дороге сына до сих пор стоят мосты отцовы, презирая водные быстрины. Сибиряк, я тоже с малолетства закалял себя в пути суровом, потому что получил в наследство страсть к труду и страсть к дорогам новым.